На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И 7 февраля в пятницу, вот на часах 7 часов 19 минут, мы приветствуем вас в это замечательное пятничное утро. Доброе утро. Третий год подряд Ассоциация студий творческого развития оперения проводит благотворительный театральный марафон World Cancer Day, посвященный Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. И в 2020 году в марафоне участвуют 5 городов ассоциации: Уфа, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Иваново. И у нас в студии представители этой замечательной организации, которые расскажут, какие будут проходить мероприятия. Я знаю, что в Иванове пройдут 2 спектакля, и они пройдут именно сегодня. И у нас в гостях куратор студии творческого развития оперения Ирина Соловьева. Доброе утро. И студийные воспитанники. Вот у нас один воспитанник уже припорхал со своим. Так, это у нас Полина Брюханова. Доброе утро. Здравствуйте. И мы ждем еще одну замечательную девушку. И, ну, в течение нашего информационного часа, я думаю, она успеет попасть к нам в студию, мы вместе поговорим. Расскажите, Ирина, что это вообще за такой благотворительный марафон и чему он направлен и как он проходит? Можно немножко предысторию? Историю, да, немножко расскажите. У нас студия творческого развития оперения, она была основана Константином Хайбенским, и у него 2 направления деятельности, и как бы так получилось, что у оперения тоже 2 направления деятельности. Несмотря на то, что мы занимаемся творчеством, но наш такой лозунг, наша как бы миссия — творчество ради жизни. И вот одно из направлений наших – это как раз благотворительные показы и спектакли. Ребята занимаются творчеством, создают какие-то работы, и потом мы их показываем для того, чтобы сделать вклад в чью-то жизнь. Так, а вот, значит, эти марафоны посвящены... Обычно мы работали таким образом, что вот третий марафон у нас уже будет. Первый марафон у нас был, сбор средств проходил благотворительный фонд Константина Хабенского. В том году мы собирали средства в фонд «Подари жизнь». И вот в этом году опять это благотворительный фонд Константина Хабенского. И здесь мы решили сделать уже направленную помощь. И в данном случае у нас будет Аделина Филиппова, девочка, которой мы будем помогать. То есть вот все 6 городов, они направят свои средства именно этой девочке. Какие спектакли могут увидеть жители нашей области и где все это будет проходить? А вот жалко, что у нас сейчас нет второго студийца, а мы можем начать с Полины. Полина расскажет нам про спектакль «Пеппи», который вот будет одним из 2 показан сегодня на марафоне. Полина? Да, спектакль «Пеппи» мы делали с октября с 2 режиссерами. Это Сергей Смирнов и Эмиль Юмадилов. Спектакль «Пеппи» создавался по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Лингрен. Тоже «Пеппи», «Длинный чулок». Вот. Этот спектакль можно назвать пластическим, потому что он не похож на обычные спектакли. В нем больше пластики под музыку, больше движений и выражений через тело, через движение. Вот. И этот спектакль, наверное, о добре, о дружбе между детьми. Хотя этот спектакль, наверное, не только для детей, но и для взрослых, так как очень важно, чтобы внутри каждого взрослого человека оставался тоже какой-то ребенок, какое-то вот это чувство детства, наверное. Вот это Пеппи должно оставаться, да? Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас эфир выходит в прямом эфире. Звоните по телефону 93-69-20, если хотите присоединиться к нашему разговору, задать вопросы нашим гостям или поподробнее узнать о студии творческого развития оперения. Да, и давайте сразу озвучим, что именно этот спектакль «Пеппи» можно увидеть именно сегодня. Где? В Ивановской областной филармонии. Во сколько? В 19 часов, начало нашего марафона. Мы всех приглашаем. И марафон, напомним, что он благотворительный. Все деньги от продажи билетов, они поступают в фонд Константина Хабенского. Да, вот да, уже именно так. Третий год, да, вы говорили, что проходит, да, подобный марафон. Предыдущие два года, как они? Приходили люди смотреть, какие у них были впечатления о спектаклях, которые вы показывали? На самом деле всегда очень хорошие отзывы, и когда смотрят работы, приходят не только родители, и всегда отзывы очень хорошие, и многие приятно удивлены то, как работают дети на сцене. А вот сами дети, которые участвуют в этих спектаклях, они понимают, что, в общем и целом, это, с одной стороны, некий итог того, что они занимаются в студии, да, с другой стороны, это уже взрослая жизнь, они своей деятельностью кому-то помогают. Они с удовольствием участвуют в спектаклях? Надо их спросить. Да, это как-то особенно выступать для благотворительности и понимая то, что это не просто выступление, отчет, а то, что это помощь кому-то, что тем, что вот ты трудишься, и потом вот этот итог, он является помощью кому-то. Вы знаете, еще очень приятно осознавать, когда мы занимаемся в студии, у нас нет такого, знаете, вот перекоса в сторону, что вот сейчас я разовьюсь, я такой талантливый, такой замечательный, и вот буду нести себя миру. То есть вот у ребят есть фокус на какие-то вещи, которые благодаря, то есть своему творчеству они могут что-то сделать еще. И мне кажется, это на самом деле очень правильно. Ну вот этот благотворительный марафон, понятно, что он, это не единственное мероприятие, в котором участвуют ребята. В чем еще вы участвуете? В чем еще участвуем? Мы ездим. Вообще, на самом деле, у нас очень часто проходят фестивали, лаборатории, и мы ездим непосредственно и встречаемся вот с 11 городами, которые в движении оперения. И это всегда проходит очень интенсивно, на таком хорошем уровне. Такая база закладывается ребятам основательная и профессиональная, грамотная. А также вот мы, немножко встав на ноги, немножко оперившись, мы начали ездить на фестивали. И, в частности, вот Пеппи мы возили уже на фестиваль «Я могу» в Казань и привезли лауреата первой степени. Вот. И, значит, в том году учебном мы ездили с другой работой. У нас приезжал тоже режиссер Леон Мороз из Тель-Авива, работал с ребятами 3 недели, поставил, сделал спектакль по «Алисе в стране чудес». «Дайв Дипом» мы его назвали, «Ныряй глубже». И вот с ним мы ездили как раз в Сочи. Тоже привезли награды и за главную мужскую роль. И вот студиец, молодой человек, который сейчас у нас уже закончил, но, в принципе, сейчас он занимается съемкой кино, приехал в Иваново, он поступил в ГИТИС, то есть учится на первом курсе. Вот, и сейчас тоже вот как бы у него такое направление другое еще творческое, вот кино, и, собственно, реализуется в этом. То есть база оперения дает свои результаты. Да, да, это приятно видеть, что благодаря, так скажем, это такой стартап, то есть площадка, с которой они могут вот прямо взлететь. Студийцы растут, вырастают, оперяются. Да, оперяются, да, и улетают, что очень грустно, потому что привыкаешь. А второй спектакль, который будет сегодня показан? Второй спектакль будут работать у нас старшие ребята. Это спектакль «Вабюлеманс», поэтический, пластический спектакль. Он по поэзии 19-20 века. Эту работу мы еще делали 2 года назад. Был практически другой состав, который, так скажем, вот в ней принимал участие. Возили его в Пермский фестиваль. Он немножко видоизменился, потому что и у педагогов, режиссеров у них какие-то новые мысли, идеи возникают. И это на самом деле очень такой живой организм, который постоянно трансформируется. И ребята тоже, вот, то есть они нам не дают скучать, как бы стоять на месте вообще абсолютно не получается. Вроде бы, кажется, только все вот сформировалось, хоп, все, ребята там куда-то ушли, двигаются дальше, и новые ребята приходят, и уже как бы новая жизнь у работы. То есть вот сейчас такой обновленный будет спектакль «Вабюлеманс». А вот одни ушли, новые ребята пришли, а вот возраст студийцев, то есть с какого возраста, с какого и до какого возраста у вас занимаются дети? У нас занимаются школьники, то есть они приходят... Кто как, у кого как получается. Полин, ты вот когда пришла в студию? Я пришла в 10 лет. А сейчас, Полине? Сейчас мне 13. То есть уже 3 года, да? Ну да, это 4-й год. 4-й год. Угу. Вот. Пока у нас, так скажем, студия молодая по сравнению со всеми остальными, вот в это лето будет 10-летие оперения, и будет юбилейный фестиваль, вот пока как бы решается вопрос, где он будет проходить. Вот. А мы не можем похвастаться тем, что наши выпускники там закончили студию, поступили в театральный вуз, и закончили его и уже куда-то устроились, а другие, у других городов так происходит. Но, с другой стороны, это ведь не цель подготовить, а стать каким-то звеном подготовки профессиональных далеко актеров. Далеко не цель, да? Потому что очень маленький процент идет вот как бы по профессии. Вот. Ребята идут. С другой стороны, ведь знания, которые они получают, и умения, они с собой несут дальше. И, так сказать, где они их применят, это уже вопрос второй. Конечно, да. Полин, вот ты можешь сказать, что тебе дала студия, так скажем, вот за эти 3 года? Потому что я ее помню очень такой, как бы тихой, скромной девочкой, а сейчас вижу ее совершенно в ином обличии. Ну, во-первых, я очень изменилась. Как уже сказала Ирина Владимировна, я стала совсем другой. Мне кажется, мне стало гораздо проще общаться с людьми. И, во-вторых, я нашла семью, потому что оперение вообще и оперение «Клевер» – это наша большая семья. Вот, мы все объединяемся, делаем одно большое дело. Они не хотят просто уходить домой и говорят, давайте мы школу сделаем в студии. И жить останется. И жить тут останется. Да, кстати, была такая мысль. Да, уже несколько раз мы, вот когда идут вот эти святочные новогодние гадания, оставались. То есть у детей прям традиция обязательно хоть одну ночь переночевать в студии. То есть подушки, раскладушки уже они, да, где-то в уголочке да, есть. Да, ну у нас там маты, подушки есть. А так они, да, принесли что-то, все обязательно что-то съесть, погадать, поболтать. Вот, ну это, наверное, очень здорово. Не наверное, а это здорово, когда дети стремятся куда-то, когда вот хочется там оставаться, когда есть общение, действительно. Причем не просто общение, а хорошее, которое их развивает. Вот я понимаю, что детям дает это оперение, а что вот дает оперение педагогам? На самом деле, что вы получаете от детей вот от этих занятий? На самом деле это такой взаимообразный процесс. То есть дети учатся у нас, мы учимся у детей, и то, что могут и знают и понимают сейчас дети. Ты понимаешь, что ты в силу, так скажем, вот той среды, в которой ты вырос, ты просто, ну, тебе не дано вот осознать. То есть ты только можешь это получить вот, вот из этого процесса, из этого общения. Поэтому я считаю, что это очень здорово. Это вообще, это дает возможность не стоять на месте. То есть ты вместе с этим тоже движешься, развиваешься, узнаешь какие-то и свои возможности тоже как обогащаешь. Садим. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы напомнить телефон студии прямого эфира 93-69-20, потому что наша беседа проходит в прямом эфире, вы можете в ней участвовать, потому что тема интересная, театр, но в таком особом детском приложении, да, 93-69-20, студия прямого эфира. Вот совсем недавно, буквально на днях общались с одним педагогом и спросили, а она уже давно общается с детьми, и у нее вот поинтересовались как раз вот смена поколений, как дети меняются. И было отмечено, что дети нынешнего поколения, вот сегодня дети, они готовы совершенно на все. То есть им сказали, завтра пойдем в горы, собирайтесь. Они быстро загуглили, где эти горы, что надо взять. И вот а насколько ваши дети вот готовы на все? Полин. Готовы прямо сейчас в горы? Да, думаю, да. Своим составом, давайте, своим коллективом. Давайте, давайте поедем. Главное взять подушки, вкусняшки и пошла. Да. То есть вот, ну, не задумываясь, да? Ну, всё-таки не пугают никакие трудности? Да, наверное, немного пугает, но все равно вот эта решительность, она, наверное, и вправду сейчас больше всего у детей. Наверное, ну, просто когда приезжают взрослые педагоги, когда говорят, сегодня ставим такой-то материал, сегодня вот это, то есть больше любопытства или есть какое-то опасение, что вдруг не получится? Да вдруг... нет, это всегда интересно, когда такие быстрые, резкие решения, быстро пристраиваться. Знаете, на самом деле у нас есть такое как понятие, что нет неправильного. То есть просто как вариации на тему. То есть и поэтому оценки такой, что это правильно и это неправильно. И мне кажется, когда вот такой подход, да, то есть даже когда с Эмилем работаете, то есть там у них просто есть определенные задачи. То есть если им дают сделать этюд, им говорят, какое исходное событие, кульминация, где развязка. То есть и они должны просто структуру выполнить. А то, что будет происходить, это для них просто широкое поле деятельности и их фантазии. То есть бывало такое, что они меняют данную вариацию, выводят на что-то другое совсем? Да, такое может произойти, когда мы разовьем события совсем по-другому. И так тоже может случаться и случается часто, когда мы просто меняем цель, возможно, работы немного. Мы меняем тоже исходное событие или кульминацию, и получается совсем другое. Ну вот вы все время рассказываете, что происходит, вернее, как происходит, а что происходит, какие занятия у вас бывают и какие занятия, Полин, тебе больше всего нравятся? У нас есть 4 вида занятий. Это хореография, актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение. Наверное, для меня больше всего интересны актерское мастерство и сценическое движение. Я могу рассказать про все занятия, что мы на них делаем. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях студия творческого развития «Оперение». Буквально сегодня, 7 февраля, в 19:00 в зале Ивановской филармонии на улице Красной Армии, дом 8/2, пройдут 2 замечательных спектакля в исполнении этой студии. Пластический спектакль «Пеппи» и поэтический пластический спектакль «С нами любовь». И об этих спектаклях мы разговариваем. У нас гости здесь и руководитель, и воспитанница этой студии замечательной, вот Полина. Полина, вот ты начала говорить о том, что тебе нравится. Вот. А есть ли что тебе не нравится? Вот ну, сейчас. Давай, давайте сначала, что нравится. Что нравится? Важный аспект. Нравится. Мне нравится занятие актерского мастерства, сценического движения. Вообще мне нравятся все занятия, потому что они разные, и их, наверное, нельзя сравнивать. Потому что на актерском мастерстве мы делаем этюды, мы ставим спектакли иногда. На сценической речи мы работаем со звуком, мы развиваем свой голос, подачу, свою жестикуляцию. На сценическом движении мы работаем над своим телом, над своей физической подготовкой. Мы делаем трюки, такие как кувырки, каскады, вот мы делали недавно. Падение со стула? Да, падение со стула, мы тоже делали падение. Вот. И на хореографии мы занимаемся пластикой тела, растяжкой. Вот, тоже развиваем свое тело. И все это делают такие маленькие юные актеры? Ну, да, мы пытаемся. Падение назад со стула. Это же каскадерские трюки уже какие-то у вас там прям. У них, знаете, нет, прямо такие страшно. Открытия, когда, например, вот подщечину можно стукнуть, да, то есть как это делается. И не получить его. Нет, им очень нравится. То есть ты понимаешь, что ты ударяешь по своей руке, а эффект такой, что прям ты ударил партнера. Либо там, например, когда за волосы вот по полу тащат, то есть когда человек держит свои волосы, но при этом вот создается полная видимость того, что человека тащат за волосы. То есть для них прям такие маленькие открытия, интересно очень им. Так, возвращаемся к тому, что не нравится. Что бы хотелось изменить или немножко подправить? Есть такое? Да, думаю, нет. Но хотелось бы занятия почаще, чтобы они были. Потому что это... И вправду очень интересно заниматься этим. И, как уже говорила Ирина Владимировна, мы все бы очень хотели, чтобы студия стала школой, чтобы там же была школа, чтобы мы можно больше времени проводили там. Ну и вообще не уходить оттуда. Ну да. Ну и корову в дом. Да. А вот в обычной жизни, то есть помимо студии еще школа, да. Вот, как все, ну, школа, утренняя смена, наверное, да, учишься? Да. То есть и сразу после школы бегом в оперение каждый день? Ну, в оперении нет, не каждый. 3 раза в неделю в основном у нас занятия. В оперении нет, не каждый. А есть такие вот, я понимаю, что вы приходите именно на занятия. А вы приходите в оперение не на занятия, а чтобы провести время. Какие-нибудь вечеринки, может быть, в субботу-воскресенье отметить день рождения, выпить чаю вместе? Не знаю. Вот мы празднуем в студии Новый год, все вместе тоже собираются. А такие праздники, как день рождения, мы все-таки там не празднуем. Но мы иногда собираемся перед занятиями, чтобы, например, отрепетировать этюд или просто посидеть, поговорить. Такое тоже бывает. То есть только творчество, только работа в основном. Ну, думаю, да. Полин, а вот ты уже 3 года занимаешься, и ты смотришь, например, спектакли, кинофильмы немножко по-другому уже, наверное, потому что ты знаешь некоторые аспекты актерской деятельности, которые знают не все. Да? Вот ты смотришь их по-другому, смотришь, как актеры работают в кадре или на сцене. Да, наверное, вправду просмотр спектаклей и фильмов изменился, потому что я стала смотреть на это с другой стороны. Я стала понимать, какую работу актеры проделывают, чтобы выдать вот этот конечный образ, и стала понимать, что вот тот образ, который на сцене, это не образ жизни, потому что раньше этого не понимала. Я думала, что этот человек, он такой же и в жизни. А это тебе помогает или наоборот... Все впечатление да, испортилось. Все. Потому что ты веришь нет, пощечину, нет, да, стало... а понимаешь, что она не настоящая. Нет, мне стало гораздо интереснее смотреть с вот этой точки зрения. Потому что я и вправду стала понимать, как это делается, и стало наоборот еще больше интересней. Да кто же все-таки актеры? Профессиональные обманщики или профессиональные увеселители? А? Развлекатели, кто они? Мне кажется, что это очень сложная профессия, и это все очень сложно. Вот, кстати, мы еще и для этого работаем, чтобы ребята начали понимать, насколько это легко или не совсем так. Да, я поняла, насколько это сложно, и сложно сделать вот ту же пощечину, как бы, чтобы зритель поверил. Сложно сделать так, чтобы зритель поверил в то, что вы делаете, то, потому что чувствуете. У нас такая задача, мы не ставим цели, чтобы ребята у нас стали актер-актерчами и начали играть в спектакли. Мы хотим, чтобы они были настоящими, потому что очень часто, когда люди приходят на спектакли оперения, у них есть такая реакция, присутствует, что неужели это делают дети? Неужели дети так могут? Они же не профессиональные актеры. То есть вот чтобы они были настоящими и честными. То есть вот это самая важная цель. И, ну и вот все остальное, о чем мы говорили, это тоже для того, чтобы люди и свободно себя чувствовали в других профессиях, были более коммуникабельными и могли как-то выражать себя максимально, да, чтобы это было, создавало комфорт какой-то внутренний. И плюс, чтобы ребята поняли, что на самом деле эта профессия не такая простая и легкая, как изначально кажется. Ну вот, например, в дореволюционной России были такие традиции устраивать семейные спектакли. Полина, вы дома устраиваете семейные спектакли или на это нет времени? Да, я иногда показываю им что-нибудь. То, что, например, мы делали в студии какие-нибудь этюды, рассказываю про то, что мы делали, читаю, возможно, текст, который у нас есть в спектакле. Как родители относятся к твоему увлечению? Они очень хорошо к этому относятся. Они иногда мне сами тоже помогают в этом. То есть, в принципе, им даже это нравится. Подыгрывают тебе, да? Да. Ты из них тоже теперь немножко делаешь актеров? Да. Конечно. Вытаскивает творческое начало из родителей. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, телефон 93-69-20. Есть возможность задать вопросы настоящим артистам и актерам, которые буквально завтра, послезавтра будут сиять на больших сценах и на нормальных, в больших кинотеатрах. Но что уже сегодня. Уже сегодня. Да, сегодня они показывают спектакль. Показывает свои умения. Вот когда первый раз ты вышла на сцену, Полина, вот ощущения, они у тебя сохраняются сейчас, когда выходишь на сцену уже не в первый раз, скажем так, вот волнение уже ушло или оно остается? Как вот? Нет, волнение, оно всегда остается. Мне кажется, все волнуются перед выходом на сцену, как и актеры театров, так и мы в студии, все волнуются перед выходом на сцену. И абсолютно такие же чувства, как и в первый раз, только, возможно, стало немного проще выходить, потому что уже понимаешь, что сейчас будет, эти прожекторы в глаза, вот. И, наверное, стало уже приятно выходить на сцену, и вот это приятное чувство после того, как ты уже выступил, то, что зрителям даже понравилось это, что ты сделал, да, это очень приятно. Когда зрители... Когда меньше хлопают, да. Оно ведь плохо, да? Ну как, да. Ну, уж всегда же ждут овации, аплодисментов. Так, и сегодня, дорогие радиослушатели, 7 февраля в 19 часов в зале Иванской филармонии состоятся два больших замечательных спектакля от замечательной студии. Приходите и хлопайте. Да, билет будет символически стоить, но все деньги, я напоминаю еще раз, что... Удовольствие не символическое. Да, удовольствие не символическое, а деньги идут на поддержку девочки Аделины Филипповой. новый. Вот, и это благотворительный такой марафон, который уже очередной раз, уже третий раз будет проходить у нас в городе. Да, дорогие друзья, мы вас всех ждем. Мы ждем и взрослых людей, потому что это будет интересно и взрослым, и детям. И ждем тех, кому интересно просто даже позаниматься, начать заниматься в оперении и познакомиться с нашим творчеством. И приглашаем тех, кто хочет как-то приятно провести вечер и посмотреть работы, спектакли, которые, я думаю, доставят не меньшее удовольствие, чем работы взрослых людей. Поэтому всех ждем и плюс действительно делаем такое доброе дело. В конце концов, пятница сегодня. Да. Взять и отдохнуть в пятницу. Пятница, да. Можно приятно провести вечер. Полин, я хотел еще спросить по поводу того, вот школа тебе не мешает? Ты успеваешь в школе еще учиться хорошо? Я очень сильно стараюсь это делать, но порой бывает очень сложно сочетать и школу, и студию. Я уже очень много пропустила, и это очень сложно потом вливаться в процесс в школе. А как твои вот одноклассники, они относятся к твоему занятию? Они тебе завидуют, наверное, потихонечку, да? Да нет. Нет. Все хорошо относятся. Они про это не знают ничего? Ты вот не рассказываешь на уроках или не участвуешь в школьной самодеятельности? В школьной самодеятельности я не участвую. Потому у нас нет времени. Ее нет. Вот. А так на уроках я иногда рассказывала про вот то, что я занимаюсь. Начали говорить, заикнулись про завтра и послезавтра, Полин. А вот что ты хочешь вот на завтра и послезавтра? Вот планы у тебя какие? То есть, ну вот оперение уже 3 года. А сколько еще хочешь? Пока не выгонят. Куда дальше? Не знаю куда, но это обязательно решится потом. Сейчас мне главное в этом участвовать. Мне это нравится, я это буду делать, пока я не уйду оттуда, пока меня не выгонят. Буду, да, оставаться. Не переживай, тебя не выгонят. Ну, с другой стороны, рано еще задуматься о космонавтике, да? Ну, да. Но нужно еще подойти к финалу школы. А вот... Если про ближайшие планы говорить, то у них будет новая работа. Прямо буквально 20 числа тоже у нас приезжают ребята из Москвы и будут с ними ставить спектакли. То есть поэтому... Есть чем заняться в ближайшее будущее. А все же я хотел закончить разговор про школу. Вот твои навыки, которые ты получаешь в оперении, да? Есть же такая дисциплина, ну, это, конечно, не дисциплина. А на уроках литературы нужно читать стихотворение, потому что это никто не отменял в школе. И насколько тебе удается хорошо читать стихотворение, и насколько ты вот сама себя в этом осознаешь, что ты их теперь читаешь по-другому? Ну, я не знаю, насколько у меня хорошо получается, но... 5 тебе дают ставить? Да, ставят. Значит, получается. Возможно. Но мне очень нравится читать стихотворение, и вправду... Я начала читать их по-другому. Ты же хотела, да? Вот мы по войне записывали проект. Ты читала? Нет. А, ты не пошла? Нет. То есть тут приглашали тоже ребята, они приходили, читали стихи. Прям все очень понравилось. То есть вот операторам, режиссерам, которые записывали, сказали, здорово. Говорим, ну нам есть еще куда стремиться, но уже сказали, что здорово. Молодцы, научились читать с выражением, да? С чувством, с толком, с расстановкой. В целом в оперении сколько детей занимаются, какие возраста и как туда попадают люди? Да, и сколько было выпусков еще? Ага, у нас 220 детей каждый год занимается. У нас есть 11 групп. И обычно происходит так, что какая-то часть ребят остается, а в начале года, то есть, ну, вернее, в конце лета мы добираем. Вот. У нас система прослушивания, ребята готовятся, стихи, проза они готовят, приходят на прослушивание. Мы смотрим, как они, насколько они взаимодействуют с музыкой, то есть как ритмически они, насколько они подвижны. И после этого начинаются занятия, то есть происходит некоторый отбор, и те ребята, которые, так скажем, больше всего хотели, потому что это, так скажем, основополагающий фактор, они начинают занятия. Хотя у нас вот в этом году у нас еще начали заниматься такая группа, которая не непосредственно относится к оперению. Это ребята с ограниченными возможностями. У нас 2 раза в неделю занимается, называется группа «Дельфин». Вот. И пока вот тоже такой некий эксперимент. То есть мы и взаимодействовать будем. Вот, но они сейчас на нашей площадке тоже занимаются. На данный момент, как сможете сказать, эксперимент удачный или еще рано об этом говорить? Думаю, что да, потому что у нас уже был опыт такой. Мы на марафон «Ты нам нужен» делали два раза. Мы делали совместные работы. То есть если первый год у нас был такой совместный выход, как дефиле, то есть ничего такого сложного дети не делали. А вот буквально в том году мы сделали, вернее, ну вот в прошедшем, мы сделали совместный номер. То есть это была совместная работа, совместный показ, небольшой, но там принимали ребята участие, и когда мы только начали это взаимодействие, было вообще непонятно. То есть и родители, они говорили, ну, мы не верим, что что-то может из этого получиться. И все получилось. В Серебряном городе мы работали, и, в общем, все остались довольны тоже результатом. Дорогие радиослушатели, у нас остается не очень много времени, но у вас есть возможность дозвониться и задать вопрос. Телефон 93-69-20. Вы работаете с детьми школьного возраста, да? Да, то есть заканчивая школьники. Школу, ребята, в принципе, могут даже и профориентированно быть, выходить и вот как да, говорите. Да, в какой-то степени мы являемся профориентирующим учреждением, и для тех, кому именно вот это направление интересно, они, для них это как, ну, такой плацдарм. То есть и дети занимаются у вас хореография, пластика, сценическая речь. И актерское мастерство. И актерское мастерство. И вокал еще у нас. И они еще и поют. Да, они еще и поют, да. То есть те, кто очень хотят, те поют. А более 200 детей. А тогда какое количество педагогов? Вот немножко вкратце о педагогах. 10 педагогов у нас работает, да. То есть педагоги у нас актеры театров ивановских. И еще есть у нас два режиссера в этом году, которые приезжают к нам из Москвы, с нами работают. То есть у нас есть группа плейбэк-театра, это такой театр импровизации, по субботам у нас ребята занимаются, сборная группа из всех групп. И плюс есть тоже педагог, это куратор, вот открывается сейчас московская студия «Оперение» непосредственно под началом Константина Хабенского. И там работают студийцы, студенты театральных вузов Москвы и выпускники уже. То есть вот они вышли, и знаете, это как новый этап, такой новая волна. Студийцы «Оперение», которые закончили, они сами открыли «Оперение» в Москве. То есть это все по их личной инициативе как бы происходит. Ну, это вот разговор о том, что Полина не хочет уходить домой. И, да. Вот, и также ребята, закончив, не хотят выходить не хотят никуда. Выходить. Давайте мы создадим свое гнездо и будем тут. Да, и будем уже сами как бы вот передавать свои знания и навыки. Да. Ну, вот те навыки, еще раз я хотел бы спросить. Полин, как ты думаешь, они тебе пригодятся в дальнейшем в жизни? Потому что через какое-то время обучение в оперении, оно закончится. Вот ты хотела бы их развивать? Да, я бы хотела обязательно их развивать. Я думаю, что это очень пригодится мне в жизни, независимо от профессии. Ну, потому что это, наверное, все-таки развитие духовное. И оно пригождается в любой профессии. Правильно. Ну, а если вот посмотреть со стороны, то есть это ее как бы внутренняя оценка, а если посмотреть со стороны, то вот как буквально два года назад она говорила, то есть это было тихо, незаметно, скромно, хотя она, может быть, хотела. И сейчас, то есть знаете, как мы смотрим, о, у Полины голос прорезался. Ну вот да, вот у Полины голос прорезался. Первое впечатление, когда я ее сегодня увидела, очень тихая девочка. И я так немножко не забеспокоилась, но мне стало интересно. Mm-hmm. И когда вот Алина села к микрофону и начала говорить, я понимаю, что это действительно очень активный человек, очень твердый, я бы сказала, стоящий на ногах и очень целеустремленный. То есть я понимаю, что вот насколько она развивается. Знаете, как тоже всегда говорят педагоги, ну и как бы в театральной среде, то есть артист должен быть на сцене, он в жизни может быть скромным, а вот на сцене он должен максимально выкладываться, то есть когда в действии. Ну вот Полина, видимо, придерживается этого. Нет, все правильно, молодец, особенно такой возраст. Дети должны развивать себя, окружающих, это обязательно. Ну, еще и взрослые, и скромные, я уже сказал бы. Вот так бы давно сказал, да, хочу в ГИТИС, хочу быть лучшей подругой товарища Хабенского. А нет, молчит, скромничает, про будущее не говорит. У нас есть телефонный звонок. Ага. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы принимаете детишек с дефектом речи? У меня внучке 8 лет, она не очень хорошо выговаривает слова некоторые. Можно и такой привести к вам? А насколько не очень? Ну, вы знаете, затрудняется. Она может сказать их, но вот, понимаете, есть какой-то такой вот вроде... Вы знаете, нужно в любом случае к нам приходить, мы будем разговаривать уже в частном порядке и принимать какие-то такие обоюдные решения. Как вам можно прийти? Мы находимся на Красной Армии 13. И еще есть у нас есть сайт «Оперение Клевер». Вот там вся информация о нашей студии, и в том числе контактные телефоны. Вот, вы можете зайти туда и посмотреть. Как называется? Сайт называется «Оперение Клевер». Спасибо. Спасибо вам. Но познакомиться поближе с оперением, я еще раз напомню всем нашим радиослушателям, можно сегодня в областном центре, в Ивановской филармонии. В 19:00 пройдут два замечательных спектакля, которые будут показывать эти замечательные юные дарования. Пластический спектакль «Пеппи». Спектакль, напомним, получил награду лауреата первой степени в конкурсе «Казанские узоры» в декабре, вот буквально недавно. Да, недавно. И поэтический-пластический спектакль «С нами любовь». Спектакль родился из стихов 19-го, 20-го, 21-го века. То есть ребята постарше будут показывать пластические этюды, зарисовки. То есть, в общем, дорогие радиослушатели, и все это не просто два спектакля, это уже третий подряд марафон World Cancer Day, посвященный Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. И все деньги, собранные в пяти городах. Я напомню, что они проходят в Уфе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Иванове и Казани, пойдут Аделине Филипповой. Вот такое благотворительное доброе дело. В завершении нашего часа, что бы вы хотели сказать людям, которые собираются заниматься таким же творчеством, послушали вас, вот хотят тоже опериться и что-то такое делать? Я бы хотела сказать этим людям, чтобы они не боялись идти в нашу студию оперения, потому что это просто прекрасно. Приходите, не бойтесь. А вообще, если что-то хочется, нужно обязательно делать, потому что если ты это не попробуешь, то ты не поймешь, нужно тебе это или нет. Дорогие радиослушатели, вот такие замечательные слова. Сейчас я напомню, что у нас в гостях были Ирина Соловьева, куратор студии творческого развития «Оперение», и Полина Брюханова. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот этот замечательный утренний эфир в эту пятницу подготовили звукооператор Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Спасибо вам огромное. Услышимся с вами днем. Вы слушали «Радио России» Иванова.